Отмороженный 6.0. Глава 1. 25 апреля 2198 года. Сегодня 14-й день экспедиции. Мы находимся в секторе 186. С самого утра идет снег, поэтому и сегодня, и, судя по всему, завтра мы останемся на месте. Разместились в придорожном отеле под названием «Синий Буран». Глядя на непогоду за окном, я понимаю, почему гостиницу так назвали. Земля, покрытая снегом и, правда, имеет синий оттенок. Иванов объясняет это оптическим эффектом, который образуется из-за своеобразного преломления солнечных лучей. Однако, Лестерман настаивает на отдельном природном явлении. Обстановка такая, что все уже готовы спорить со всеми по любому поводу. Будь то синий снег за окном или необычная форма ландшафта. Скучаю по дедушке и очень хочу горячего какао. 27 апреля 2198 года. В том исследовании, ради которого мы здесь, мы не продвинулись ни на шаг. Пока все идем по следу никому неизвестного бармена из маленького городка, наводку на которого дали военные. По их сведениям, этот человек пропал без вести 4 месяца назад, а потом снова появился и начал проповедовать учение свидетелей Айсфары. В городке он задержался недолго, отправился куда-то дальше. Гончаренко, капитан сопровождающего нас военного отряда, считает, что этот человек приведет нас к очередному месту обитания секты. Надеюсь, что это так, но лично мне верится с трудом, учитывая, что пока мы не обнаружили следов их деятельности. С таким рвением, как Гончаренко настаивает на своем, мне уже кажется, что наша экспедиция из исследовательской превратилась в операцию чьё-то разведки. 28 апреля 2198 года. Ощущение, что мы гонимся за каким-то призраком. Хотя, по сути, так оно и есть. Вчера Гончаренко был зол из-за того, что потерял 2 бойцов, защищая наш караван. Дорогу атаковали какие-то чешуйчатые звери. Вот когда на собственной шкуре понимаешь, что такое видео из сети, а что такое реальные твари, нападающие на тебя в мерзлоте. Среди людей жертв нет, но 2 боевых клона достались монстрам в качестве добычи. Мережковская напугана до смерти. Заявила мне вечером, что намерена вернуться в Вавилон. Пока, правда, совершенно непонятно, как это сделать. Вряд ли ради нее Гончаренко будет разделять своих людей. А у меня есть шанс остаться без толкового лаборанта. Грусть. 30 апреля 2198 года. Если нам позволит погодные условия, то через пару дней мы должны оказаться в лагере, где раньше было пристанище сектантов. Возможно, там удастся что-то раскопать или обнаружить, связанное с деятельностью, а, главное, с технологиями древних. Меня не покидают мысли, что все это чья-то гигантская махинация. Я гоню их от себя, очень мешают работать. Вот и сейчас Гончаренко прислал сообщение, что хочет обсудить дальнейший маршрут. Надеюсь, призрачный бармен не уведет нас в сторону от лагеря, а то уже придется поднимать вопрос в совете. Мы, в конце концов, ученые, а не разведчики. И хорошо бы разделять миссии. П.С. Белов, зараза, опять вляпался, а потом слинял куда-то. РРР, прибило бы давно, если бы не дедушка. Ну и еще кое-что. Анна Симонова. Глава 2. Я проснулся от сильных толчков по плечу. Не сразу сообразил, где я, и что это за внушительного размера кулак периодически толкает меня в правую руку. Открыл глаза и увидел перед собой обеспокоенное лицо Боба. «Слушай, тебе перерывы надо делать», — сказал он и протянул мне стакан с молекуляркой. «Хорошо, что мы пока на 2 дома живем, поэтому и про тебя не забываем. А так бы», — Боб многозначительно замолчал, а лицо его приняло такое выражение, как будто он уже нашел мое бездыханное тело. «Давно я в отрубе?» Спросил я и сделал большой глоток воды, а Боб невнятно пожал плечами. В голове немного прояснилось, и последние события всплыли в моем мозгу рядом перепутанных слайдов. Черт, а я тут сижу, молекулярку попиваю и философские беседы с Робертом веду. Я вскочил на ноги и тут же уселся в кресло. Подобрал с пола слетевший с меня шлем, нацепил его на голову. «Вот о чем я и говорю», — многозначительно заявил Боб, всучил мне бутылку молекулярки и, повертевшись еще немного на кухне, вышел из автодома. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап начали». Я лежал в темном тоннеле, прикрывая своим телом девушку. Слегла, приподнялся и осмотрел свою подопечную. Энергетический кокон вокруг Татьяны стал тоньше, но все еще был целым. Несколько энергетических лент обвили руку оригинала, и жадно, как настоящие пиявки, набухали вместе крепления. Внимание! Критически низкий уровень энергии. До отключения всех систем буревестника менее 5 минут. Срочно пополните уровень заряда. Тут же выдала мне система. Такая маленькая и хрупкая, а такая прожорливая. 90% запаса, как не было. И это при том, что Ридж постоянно подпитывался из окружения. Я сел рядом с девушкой и достал из рюкзака пауэрбанки. Через минуту красные индикаторы на экране визора сменились оранжевыми и поползли вверх. Активировал сеть зарядку и прикрепил ее поверх рюкзака и подключил к опустевшим аккумуляторам. Пока есть возможность, устроим круговорот энергии в природе, а дальше разберемся. Посмотрел на включившийся сканер. Либо сигнал нечеткий, либо фантомов поделило пополам. На колеблющемся изображении искорки я насчитал 18 отдельных объектов, излучающих остаточное явление. Хорошая взрывчатка у фоггеров, действенная. Всех разнесла, все завалила. Позади меня, там, где осталась пещера со взорванным монолитом, плотной стеной были накиданы обломки льдин и камней. Проход впереди тоже был завален, но сканер обозначил пустую полость всего лишь в нескольких метрах от меня, аккурат за цельным куском скалы, перегородившим дорогу. Подошел поближе, примериваясь ледорубом. Бур бы подошел, но остался при вдоводеле. Сдвинувшись чуть больше метра от девушки, заметил, как энергетическая нить, связывающая мою ауру с коконом, натянулась. Сделал еще шаг, глядя, как тонкая лента превращается в тугую гитарную струну и вернулся обратно. Рвать не будем, но, кажется, о свободе перемещения временно придется забыть. 2, максимум 3 метра. Перенес девушку поближе, но так, чтобы ей не прилетело осколком, принялся крушить плиту. Отколол несколько крупных кусков, оттащив их в сторону, и дальше начал бороться уже с мелочевкой, которая сдвинулась и стала осыпаться со всех сторон. Ледоруб уже не помогал, лопату бы, но недолго я был ее владельцем. Даже взгрустнулось немного, когда вспомнил явно не смертельный удар по фоггеру Бенджамину. В общем, лопату жалко. Горстями начал хватать и отбрасывать за спину мелкие камни и ледяной песок. Прокопался почти на метр и услышал неритмичный стук, доносившийся до меня с другой стороны тоннеля. Стой, куда я как раз и копал. Замер, по новой обращаясь к данным сканера, а стук не прекращался. Вскоре к нему добавился скрежет и рычание. Хима, я уже не только слышал ее, но и чувствовал. Расширил проход в завале и перенес свою спящую красавицу. И вынужден признать, что это не голословное прозвище. Она действительно была хороша. Молодая, примерно моя ровесница, яркая и живая, как бы странно это ни звучало, учитывая ее состояние. Отбросил за спину новый камень и схватил следующий. Звуки с той стороны становились все более отчетливыми, а рычание все более настырным и нетерпеливым. Наконец, впереди забрезжил серый свет. Я выпихнул вперед слипшуюся ледяную стружку и вскоре увидел перед собой обеспокоенную морду. Животное потянулось ко мне стальным носом, ощетинилось, вероятно, улыбаясь, довольно фыркнуло и сделало пару шагов назад. Мол, дальше сам. Раскидал остатки завала, подхватил с пола девушку и вылез из тоннеля. Химера недоверчиво меня обнюхала, порычала на мою ношу и побежала вперед. Мы вылезли немного западнее от того входа, где я оставил вдоводел. Искорка быстро построила маршрут, и я побежал по узкой тропинке под нависающим выступом ледяной скалы. Цвет пейзажа вокруг варьировался от белесого к серому. Небо было затянуто облаками, такими плотными, что через них не мог пробиться ни один рассветный луч. На сканере то и дело вспыхивали разноцветные точки. Монстры. Много, словно утро, и все на работу повылазили. Химера, бежавшая впереди, явно нашла себе занятие, которое увлекало ее куда больше, чем раскапывание тоннеля. Через 20 минут я добрался до широкого съезда, ведущего под землю, к тоннелям. Сбежал вниз и добрался до широкой площадки. Здесь стояли 3 припаркованных джипа фантомов. В кузове одного из них увидел свой вдоводел, аккуратно распятый между стойками кузова. Чехол целый, бур на месте. «Спасибо, парни, подготовили все». Кивнул я в сторону машин, хоть там и никого не было. Мне бы грузить пришлось, а я с дамой на руках. Сами понимаете, неудобно. Подошел к транспортнику и, открыв пассажирскую дверь, разметил на переднем сиденье Татьяну. Откинул сиденье назад. Понимал, что девушка ничего не чувствует, но почему-то это действие показалось мне логичным. Пусть спящий человек пребывает в подходящем для этого положении. Плюс ни камеры в населенных пунктах, ни возможные попутчики не увидят, что у меня в машине пассажир. Активировал скаутган и выпустил по несколько пуль в капот каждого из оставшихся на парковке транспортника. Я, конечно, верил картинке сканера, но лишняя осторожность не помешает. А вот пикапа Бенджамина здесь не было. Неужели Фоггеру удалось уйти, или он заходил с какого-то третьего входа? Я тут же заново просканировал местность, но вокруг, не считая монстров, которых частично гоняла Химера, было пусто. По идее Фоггер тоже не знает, что я жив, так что вряд ли будет рыскать по сектору, еще и без охраны. Я сел за руль, завел транспортник, развернулся и вырулил с площадки, а затем наверх из тоннеля, вывел джип на дорогу и погнал вперед. Мысли в голове путались, то и дело отвлекаясь на сообщения системы о необходимости подзарядки или об обнаружении монстров, которые до сих пор стекались на шум, произведенный взрывом. Мне нужно было остановиться и подумать, а еще и немного поспать. Выискал с помощью искорки удобную расщелину подальше от траектории движения монстров и загнал туда транспортник. Выключил мотор и вышел из машины. Водительскую дверь оставил открытой. Первым делом развернул на крыше энергетическую сетку, увеличивая площадь моей солнечно-батареи. Увидел, как над крышей транспортника сгустились разноцветные потоки и, равномерно распределившись, стали постепенно поглощаться артефактом. Оперся на капот рядом с пассажирским местом, оглянулся на девушку, а потом уставился вдаль, типа перекур. За серой мглой практически ничего не было видно. Лишь изредка мелькали силуэты пробегающих мимо монстров, которых система опознавала и окрашивала на карте в разные цвета. Где-то там до сих пор бесилась Химера. Такими темпами зверь еще вырастет, и тогда ему точно нужно будет строить отдельную станцию. Но эту задачу точно можно было отложить на потом. Снова посмотрел на Татьяну и проверил, на месте ли артефакт Лына. Нужно было решить, что делать с девушкой и с артефактом. Очевидно, что пирамидка, батарейка и энергетический кокон девушки не взаимодействуют. Добавляя версии, что артефакт не накапливает энергию, а как-то ее преобразует или фильтрует. И получается, что его можно спокойно отдавать Лыну. Может, даже вместе с девушкой в довесок, точнее, только при условии ее оживления, он получит артефакт. Но Лейн, которого пасли Фоггеры, отпадал, как и любые другие официальные учреждения, где появление еще одного размороженного непременно вызовет огласку. Поддельный Бенджамин ясно дал понять, что они уже много куда внедрились. И это отдельная проблема, которую сейчас решает группа Анны, пытаясь отследить сектантов. Неизвестно, переняла ли Татьяна силу того монолита, от которого питалась, но, пожалуй, для нее при любом раскладе будет лучше, если Фоггеры будут думать, что она погибла вместе с монолитом. В идеале переправить ее на большую землю, но по-тихому этого не сделать. Медицинская помощь, документы, таможня, на любом из этих этапов уже могут встретиться агенты Фоггеров. То, как быстро захватили Бенджамина и операторов фантомов, говорит о том, что дело уже поставлено на поток, так что проще Татьяну по-тихому где-нибудь разморозить и спрятать до лучших времен, и себя спрятать, чтобы Фоггеры продолжали думать, что все за собой подчистили. Но, вот если по первой части плана у меня сомнений не было, то вторая меня категорически не устраивала. Сваливать из мерзлоты и прятаться от Фоггеров я не собираюсь, скорее наоборот, накапливаются к ним вопросы. При любом раскладе понятно, что мы встретимся еще, тесновато нам теперь вместе в мерзлоте. Сейчас вопрос номер один, как разбудить спящую красавицу. Я попытался вспомнить, что в свое время ученые Рипа делали со мной. Перед глазами всплыли разрозненные кадры, которые никак не хотели складываться в целую картину. Куча датчиков по всему телу, приборы, мониторы, капельницы, пробирки с лекарствами, постоянно мелькавшие передо мной лица разных специалистов. Лаборатория больше напоминала космический корабль, чем больничную палату. А потом физиотерапия, на которой я практически заново учился ходить и взаимодействовать с окружающим миром. Так что простым сказочным поцелуем тут не отделаться. Даже несмотря на то, что у меня наверняка есть шанс как-то упростить этот процесс с помощью Ориджа. Я почувствовал, как во мне разгорается научный азарт, и позвонил Симонову. Профессор ответил не сразу, а когда ответил, то стало понятно, что старик чем-то очень занят и одновременно озабочен. «Илья Петрович», — начал я, толком не зная, как сформулировать свой вопрос. «А, Лешенька, что такое?» — поинтересовался старик как бы между делом. «Я слышал, как он параллельно что-то печатал. «Вот же гадство, что ты с ними будешь делать?» – возмутился Симонов, позабыв, что с кем-то разговаривает. «Я, ах да, Алеша, что там у тебя, Илья Петрович? А если мы представим ситуацию, что ну что кто-то нашел еще одного спящего в мерзлоте человека?» – выпалил я. «Ну чисто гипотетически». «Чисто гипотетически?» – переспросил Симонов. «Ага, а в каком секторе? На чьей территории?» «Ну представим, что в далекой серой зоне». «Хм», – профессор задумался. «Какие протоколы есть на этот счет?» «Я решил снова вернуть профессора к нашему разговору. Если бы на этот счет были протоколы, то мы бы с тобой, Алексей, сейчас не разговаривали», – усмехнулся Симонов. Прозвучало достаточно убедительно. «А опять же, если представить, что это произошло, то мог бы Рип снова подключиться к процессу». «Рип, Алеша, ты смеешься над стариком? Твой случай-то до сих пор мне припоминают. Возни много, а толк сомнительный. Так что можешь смело сдать своего воображаемого пациента китайцам или индийцам. И те, и другие, возможно, будут рады проверить свои теории. Говорят, что мы все неправильно делали, можно и проще было. Читал я их статейки, теоретики, блин. Но тебе ведь эти тонкости не нужны? Пациента-то у тебя пока нет, я для общего развития. Но если я бы попросил вас поделиться этими тонкостями, ну так, на будущее». Старик усмехнулся и что-то пробормотал себе под нос, но в итоге обещал помочь и прислать схему, которую применяли на мне, вместе с новыми выкладками других ученых. «Но учти, что это нужно делать под наблюдением врача. Как ты понимаешь, схема не опробована на огромном количестве подопечных. В противном случае есть большой шанс угробить твоего гипотетического пациента». Я поблагодарил старика и отключился от звонка. Посмотрел на Татьяну и круговорот энергии, метавшийся вокруг машины. Расход большой, но приход пока перевешивает. И пока кокон Татьяны целый, хуже ей точно не станет. Как вариант, можно временно спрятать ее на 37-й. Если ее нельзя в больницу, то можно же и больницу привести к ней. Лына же как-то откачали по-тихому. Стоило о нем вспомнить, как на границе сканера появился четкий след дроидов. Подождал, пока они подъедут поближе. Убедился, что это авангард, хоть прилично так поредевший, и выдвинулся им навстречу. Пришлось догонять. Транспортники на полпути свернули, явно, слепо бродя по сектору. А когда заметили меня, попытались принять боевой порядок, наведя на меня оружие. Точнее, то, что от него осталось. На двух только машинах были пулеметы. На третьей лишь рваная дыра в крыше со следами чьих-то огромных зубов. Я прикрыл тело девушки, найденным в машине, тентом, и высунув руку в окошко, демонстрируя мирные намерения, медленно пошел на сближение. «Лима приветствует», — крикнул я, поравнявшись с первым джипом. «Ну, наконец-то», — окно соседней машины тоже открылось и оттуда высунулся покоцанный защитник. Броня на левой руке была процарапана, и на шлеме блестела внушительную вмятину. «Тоже рад вас видеть, парни», — я чуть сдвинулся, лишний раз прикрывая спиной своего пассажира. «У вас есть прямой канал связи с боссом, только настолько прямой, чтобы лицом к лицу, минуя секретарей и помощников?» «Есть», — кивнул защитник, предварительно переговорив с кем-то в глубине машины. «Сейчас организуем и подключим тебя». Разговор вышел максимально коротким. Я честно пытался донести до Лейна проблему Фоггеров и рассказать про бреши в системе безопасности Майтин. Но как только он увидел свой артефакт, говорить уже о чем-то другом было бесполезно. Мне даже деньги на счет упали еще до того момента, как я его отдал. Ровно 4 миллиона кредитов. Я был готов к тому, что Лейн скинет что-то за развал Лимы и пропавшие оттуда снаряжение. Но старику, похоже, было совсем хреново. Он сразу переключился на своих людей, призывая их поторопиться. Что те и сделали, газанув в сторону выезда из ненавистного сектора. И я уверен, дело здесь было не в приказе босса, а обычном желании свалить уже из этого сектора. Я помахал рукой удаляющимся машинам и подумал, а не создаю ли я своими руками нового Фоггера. Из раздумий меня вывел Роберт, с радостным воплем подбежав к моему креслу. «Надо бы уволить его уже с должности нашего финансового директора. Да, да, да, снова празднуем», — веселился Боб, явно пританцовывая. «Кредитики-то на балансике. Теперь мы закажем джакузи». Возможно, и не только, я увидел в почтовом ящике письмо от Симонова с кучей вложенных файлов и сразу же переслал их Бобу. «Глянь документы, там должен быть дизайн-проект для особой комнаты. И Рипу переведи, пожалуйста, денег. Закроем уже все долги, наконец». «Понял, Принял, сделаем. А праздновать когда? Скоро. Я уже домой иду. Глава 3. Путь до 37 занял у меня 2 недели. И это были самые тяжелые, мрачные, изматывающие и нервные 2 недели в моей новой жизни. Как только закончилась зона с аномальной энергией, появились сложности с ее восполнением. Соседний сектор еще как-то справлялся, заливая аккумуляторы и сетку на повышенных скоростях. Но дальше начались сплошные квесты. Причем, чем ближе я подбирался к цивилизации, тем они становились сложнее. Сетка на крыше отчаянно пыталась добыть что-то из мерзлоты, но с каждым километром, который я проезжал вперед, количество энергии в атмосфере сокращалось. Постоянный писк системы о том, что заряд необходимо пополнить как можно быстрее, превратился в ночной и дневной кошмар одновременно. Спал я мало, по 3, максимум по 4 часа в сутки, чтобы, с одной стороны, поскорее добраться до дома, а с другой, вовремя поменять батарейки. И этот сон нельзя было назвать крепким. Вскакивал с кровати при любом оповещении системы. Боб с Эбби уже всерьез стали беспокоиться, и каждый раз, когда встречались со мной в автодоме, выражали озабоченность моим внешним видом. Надо заметить, они были правы. Как-то стоя в ванной перед зеркалом с зубной щеткой в руках, я увидел перед собой чувака с синими мешками под глазами и недельной щетиной. Лицо было бледным и осунувшимся, словно это я в заморозке. Эбби, набравшись от Боба, стала подсовывать мне на завтрак какие-то живительные коктейли. От них пахло металлом и машинным маслом, а на вкус они напоминали старую добрую тушенку, как раз с привкусом консервной банки. Но эффект от них был, как от энергетика. «Ты смотри, себя не угробь. Я понимаю, что вы с ней, считай, земляки из одного мира и времени, и тебя важно ее спасти», — как-то раз сказал Боб, глядя, как я машинально жую лапшу после очередного перегона. «Но у нас так-то только одна палата. Если она переняла свойства монолита, то станет чуть ли не самым действенным оружием против фоггеров. Про это тоже не забывай», — напомнил я Бобу дополнительный повод для спасения, лучше понятный для его поколения. «Помню, только без тебя это все равно потеряется смысл», — отмахнулся Боб, но больше мешать своим ценным мнением не стал. «Как идут дела?» — спросил я, выпивая пряный бульон из стаканчика. «Не знаю, что там было намешано, но жидкость меня взбодрила. Мозг вышел из режима сохранения энергии и снова включился в жизнь. Успеем, учитывая, по какому тарифу мы заказали доставку», — снова вздохнув, заявил Боб. Он тоже был занят целыми днями, контролировал заказы, торопил доставки. Один раз даже смотался сам в какой-то городок, через который проходил караван, который вез необходимые нам лекарства. А по охранке что? Тут сложнее, тон Боба сменился на деловой. То, чем ты хочешь оснастить станцию, в свободной продаже практически не встречается. Пришлось по старой памяти выйти на поставщиков Северкрафта. Цены кусаются, как мерзлотные мегаланы. Уверен, что это необходимо. Уверен, я кивнул, мой дом, моя крепость, слышал такое выражение, вот, будем к этому стремиться. Хорошо, но как бы тебе это сказать, протянул Роберт. Мы практически потратили все средства, которые остались после выплаты долга за Риджа и премии за излучатель. Я улыбнулся, не хуже Боба знаю, что все потратили. Зато, как представлю на что, так на душе теплее становится. Новые датчики, чтобы перекрыть периметр почти на 50 километров. Несколько автоматических стрелковых комплексов, включая плазменную установку, новый снайперский набор и целых 4 вишенки на торте, в виде беспилотных боевых роботов. 7-е поколение Свордс, гусеничные малыши-терминаторы, похожие на марсоходы моего времени, только способные весь Марс огнем и сталью залить. Как все приедет, займусь установкой. Еще и Дэш обещал специальную программу разработать, чтобы на Кузю это все замкнуть, но это все чуть позже, а пока я в очередной раз кивнул, в курсе. Поэтому, как будет время, займись изучением интересных заказов, а мне пора обратно в мерзлоту. На выходе из кухни столкнулся с Эбби. «Ой, ты еще живой?» – съязвила она. «Обычно, когда люди так выглядят, они, как правило, либо уже превратились в зомби, либо готовятся к переходу в лучшие миры. И, кстати, Роберт, можем окончательно переезжать. Все комнаты готовы, даже для вашей спящей красавицы или как там ее». Однажды вечером я пытался просветить свою команду, в чем там была суть с веретеном, принцем и оживляющим поцелуем, но добился только сочувствующих переглядываний и реплик про то, что мне надо почаще вылезать из синхронизации. «Ты Мидблок заперла?» спросил Боб. «Нет, оставила, блин, нараспашку, чтобы Чипзик там все витаминные комплексы опять перепробовал». Тут же отозвалась Эбби и налила себе стакан воды. «Кстати, Алекс, прими еще вот это», продолжила она и положила передо мной небольшую капсулу красного цвета. «Неплохо для стимуляции мозговой деятельности». «Это из спецкурса реабилитации от Симонова?» спросил я, дождался кивка и проглотил таблетку. Допил до конца бульон из-под лапши и поднялся из-за стола. «Кажется, ни энергетики, ни молекулярка мне уже не помогали. Я тупо хотел спать». Но тач-панель снова передала сигнал системы о необходимости пополнить заряд оригинала. «Разве в сказках говорилось о том, что принцесса прожорливая, и в нее надо вливать мегаватты энергии? Что-то не припомню такого». Дошел до операторской и рухнул в кресло. Надел шлем. «Надеюсь, после проглоченной капсулы, мой мозг активизируется для того, чтобы решить очередную задачу с подзарядкой. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап начали. На пути я старался избегать больших городов и крупных трасс, зная, что в любом из них могу нарваться на фоггеров. Поэтому первым делом по широкой дуге объехал стрёмный городок нефтяников и дальше на большие дороги уже не возвращался. Искал объездные маршруты, заправки, маленькие поселения, частные мастерские, разбросанные по мерзлоте вдалеке от проезжих дорог. Там уже находил магазинчики или мастерские с запчастями и уговаривал хозяев продать мне весь запас аккумуляторов, который у них был. Хах, наверное, обо мне тоже могли бы ходить байки в мерзлоте, как о странном дроиде-охотнике за энергией. Точнее, за зарядными устройствами. Мой джип с сеткой на крыше и с зарядниками, закрепленным на всех четырех дверях, уже сам по себе выглядел как один большой аккумулятор или как машина сумасшедшего изобретателя. Ариджу пришлось временно приглушить большинство активных навыков и экономить на всем. Зато с коконом девушки было почти все в порядке. Почти. Дважды я не успел вовремя подзарядиться, и на небольшое время кокон остался без подпитки. Стал тоньше, превратившись из пуховой перины в тонкую пленку, как бензин в луже. Но, к счастью, пока еще держался. Я гнал по прямой к очередной станции, стоящей на отшибе сектора, которую нашла искорка. На карте она была обозначена как объект номер 114. Начинался снегопад, и мне нужно было успеть доехать до поселения, на случай если местные закроют ворота из-за непогоды, что в этом секторе я встречал уже трижды. Какой сектор, блин, такие и порядки. Последний крупный аккумулятор, снятый с одного из транспортников на прошлой стоянке, начал сбоить, выдавая последние крохи заряда. Пришлось переключаться на запасы Ориджа, который сам еще не полностью зарядился. Зеленая шкала сначала стала оранжевой и зависла где-то на среднем уровне. Черт, до станции еще 40 километров. Ветер кружил вокруг джипа, яростно атакуя машину. Снег повалил из черных туч, стуча мелкими кристалликами по крыше. Я вцепился в руль и старался продраться сквозь почти сплошную завесу пурги. Внимание! Уровень заряда системы буревестника близок к критическому. Рекомендуется немедленно пополнить заряд. Шкала загорелась красным. Пульсация в нити, соединяющей меня с Татьяной, стала заметно слабее. Я выжал педаль газа в пол. Через несколько минут оказался перед высокой стеной. Охранной вышки не было. По всему периметру высокого ангара горели красные индикаторы сигнализации. По моей информации, станция обитаема. Тут же подхватила искорка. Значит, я задал свой вопрос вслух. Авангард есть, какая-то местная власть, выбранная под ноль месторождение и свалка. Подожди, что-то еще есть, пискнул дрон. Охотничий клуб Джессикоба устраивал здесь свою базу 3 года назад, но сейчас клуб расформирован. Пишут, что компания банкрот. Возможно, егери какие-то остались, на себя теперь работают. Эх, опять частники, я вздохнул. Когда авангард есть или крупная компания филиал держит, договориться всегда проще. Есть деньги, есть все, а с частниками никогда не угадаешь. Может, дешевле выйти, а, может, вообще ничего не выйти, упрутся рогом, что им самим важнее. Я затормозил перед закрытыми воротами, открыл окно, очистил от льда и нажал единственную кнопку, которую заметил рядом с электронным замком. Внутри устройства что-то зашуршало и заскрипело, но ответа не последовало. «Да что вы там все уснули, что ли?» Я снова нажал на кнопку, уже будучи готовым взломать всю эту систему к чертям. Наконец, после очередной порции шипения и скрипения из динамика над замком послышался хриплый голос. «Чего надо?» Донеслось из динамика, звук грубый, резкий, тут же сдутый порывом ледяного ветра. сотрудник частной исследовательской компании. Подзарядиться нужно. Плачу налом. Откройте ворота. Покажи документы. Я приложил руку к сканеру. Через минуту ворота издали протяжный гул, и одна из створок медленно поползла вправо. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем ворота открылись настолько, чтобы я смог, наконец, заехать внутрь. Транспортник фантомов зарулил на круглую площадку за воротами и уперся в перекрытую дорогу. Что это за ковбойские штучки? Прямо передо мной стояли пятеро вооруженных кастомов. За ними длинный грузовик, на крыше которого сидел еще один дроид. А за спиной, перекрыв мне выезд, выкатился небольшой погрузчик, груженный какими-то ящиками. Если бы в мое время делали броню для кастомов, то я бы с уверенностью сказал, что она была на дроидах, которые вышли мне навстречу. Дешевый сплав, слишком широкая плечевая защита, квадратные шлемы. На правом предплечье у каждого была черная повязка с изображением стригуна. Хотя, может, и обычной лошади, просто художник перестарался. Оружие мощное, но старое. С таким неплохо бороздить просторы мерзлоты, охотясь на отбившихся от стада монстров. Сидеть в засаде, выслеживать, чтобы в нужный момент сделать всего один, но решающий выстрел. Для меня даже удивительны уже такие скорости, но не в условиях, когда я не могу отойти от машины. Мельком глянул вглубь ангара, в нагромождении стальных перегородок. Где-то там должна быть операторская и жилые помещения. Сбоку разглядел несколько стоек с трупами монстров. Растянутые шкуры, белеющие кости и несколько свежих окровавленных кусков. Я, видимо, прервал разделку добычи. «Привет, бродяги! Удачная охота!» Я высунул руку в окно и махнул в сторону шкуры, но ответа не получил. Лишь два дроида поудобнее перехватили слонобой. «Парни, а старшие есть? Авангард, Джессикоп, или с кем о покупке пауэрбанков поговорить?» «Говоришь, заряд у тебя на нуле?» Наконец-то ответил ближайший ко мне дроид. Оглянулся на своих друзей и особенно долго задержался взглядом на кузове грузовика, откуда появился еще один кастом с каким-то сканером в руке. Светящиеся датчики прибора прошлись по риджу и мигнули красным цветом. «Точно, на нуле», — хохотнул дроид и начал по очереди кивать остальным, словно убеждая их в чем-то. «Парни, не стоит, меня самого кроет уже от недосыпа, не доводите до аварии», — как-то очень очевидно стало, в чем именно он их пытается убедить. «По-хорошему можем разойтись, вы еще и в плюсе останетесь. К тому же у вас сканер неправильный, важные моменты упускает. На такую заботливую добычу мы еще не охотились», — еще раз хохотнул дроид. «Сам отключишься или помощь? Нормальный у меня сканер», — добавил мелкий дроид обиженным тоном. «5 минут ему осталось, и можем спокойно в кузов заглянуть. Внимание! Уровень заряда системы буревестника близок к критическому. Рекомендуется немедленно пополнить заряд. Сам я отключаться не собирался, и 5 минут ждать тем более». Но и они были правы, энергии у меня оставалось совсем чуть-чуть. Выстрелов на 5, первый, в голову самого общительного, обладателя с виду самой крупнокалиберной винтовки. Второй, в дроида на крыше грузовика. Третий, пока не понадобился. Кузов сам распахнулся, когда оттуда выскочила химера. Оказалось, что хима не любит плохую погоду и была бы возможность, вообще бы путешествовала в кабине, высунув морду в окошко. Сзади закричали, в зубах химеры противно заскрежетал сминаемый металл, но и оператор охотника, видимо, хорошо так удивился. Третий выстрел все-таки понадобился, и за ним сразу четвертый, когда парочка дроидов, по сути матерых охотников, среагировали на крики и попытались выцелить силуэт химеры, метавшийся за джипом. Остальные дроиды, заскрипев суставами, бросились бежать вглубь ангара, решив спасать операторов. «Искорка, давай срочно все, что есть. Заправку, склад, генераторы, все ищи». Моментально загорелось несколько маркеров за стальными воротами, уходящими в правую часть ангара. Выжал газ, попытавшись разминуться с химерой, резким прыжком взметнувшийся в воздух. Прыжок на капот, оттуда в кузов грузовика и умный дроид со сканером, успевший даже несколько раз выстрелить, скрылся под массивной тушей. Я вырулил в сторону, частично зацепил край кузова и втопил так, словно меня с толкача из сугроба выталкивают. А я этот сугроб в виде кузова фуры сдвинуть пытаюсь. Проскрежетал бампером по стене, дернул фуру и прорвался в ангар. Не останавливаясь, протаранил ворота и въехал в мастерскую для дроидов. Несколько боксов для хранения и один зарядный. Смял ненужные боксы и бросился к последнему. Расплющил какой-то стеллаж, но припарковался впритык. Запрыгнул в бокс и активировал зарядку. Мигающее предупреждение о блокировке системы сменилось на значок поданного питания. Лепота, словно в жару под прохладный душ попал, еще и покалывать током начало, вызывая щекотку в кресле. Почувствовал ярость химеры на пару мгновений сменившуюся болью, не физической, но душевной. Видимо, до места разделки монстров добежала и не оценила. Ярость не просто вернулась, а захлестнула ее с головой. Не уверен, что она даже мою просьбу не трогать операторов услышала. Прозвучало несколько одиночных выстрелов, скрип металла, тяжелый звон и обиженное сопение химеры, которое даже до меня донеслось. Восстановив энергию, выехал посмотреть, что происходит. 6 растерзанных кастомов и химера, замерзшая перед тяжелой стальной дверью в жилый отсек. Зверь оставил на двери несколько вмятин и глубокий порез от когтей на порванной обшивке. А теперь просто прилег напротив и гипнотизировал дверь взглядом, периодически обиженно вздыхая. «Хима, завязывай», я послал ей мысленный сигнал, но натолкнулся на стену концентрации. «Понятно, теперь она охотник». Типа затаилась и ждет. Я вернулся в мастерскую и поставил на зарядку все свои пауэрбанки, нашел еще 2, а потом вынул аккумулятор из грузовика, запихнув его к себе в кабину. Подобрал 2 самых приличных слонобоя и отправил туда же. Грабить бедных охотников – не мое призвание, но я предлагал им все решить иначе. Дождался полного заряда всех запасок, растормошил химеру, которая усиленно делала вид, что спит, и выехал на улицу. Снег валил еще сильнее прежнего, звезд не было видно, надо мной висело лишь черное небо. Я погнал дальше, в следующий городок, где у меня был шанс раздобыть зарядку, надеюсь, что более легким способом. А там уже и 37-я практически на горизонте замаячит. «Алекс, просыпайся». Роберт снова был возле меня и активно толкал меня в плечо. «Без тебя не можем начать». Я открыл глаза и обнаружил себя на полу рядом с креслом. Что опять? Состояние как после дурной пьянки. Голова гудит, словно вертолеты только-только улетели, спину и затылок ломит, будто вся сивуха именно там, в этом котелке, фильтровались, выпав в тяжеленный осадок. А я вроде бы и не пил. «Черт, сколько я спал?» – спросил я, стараясь сфокусироваться на фигуре Боба, которая отказывалась находиться в покое и постоянно перемещалась по комнате. Не так уж и долго по сравнению кое с кем. Всего-то пару часов. Хмыкнул Боб, а потом продолжил как-то загадочно. «А она действительно красавица. Постой, Татьяна, надо поддерживать уровень заряда». Я вскочил на ноги. «Не волнуйся, Эбби с этим отлично справляется. И доктор готов уже», — серьезно заявил Боб. «Доктор, Алекс, очнись, наконец. Вот, держи». Роберт протянул мне стаканчик с чем-то горячим, судя по запаху, дешевый растворимый кофе. Я сделал глоток и ничего, кроме кислятины, на языке не почувствовал. На ватных ногах я прошагал за Бобом внутрь станции, с каждым шагом убеждаясь в том, что мне самому реабилитация не помешает. Как из страшного сна выплыли воспоминания. И последним было то, как я проехал аномалии и вкатился в гараж 37-й. А там меня встретили встревоженные и нервные компаньоны с кастомной каталкой, переделанной из автомобильных кресел. «Мы готовы», — бодро повторил Боб, подталкивая меня в сторону нашего нового медблока. Мы прошли через сильно похорошевшую гостиную и поднялись туда, где когда-то была лаборатория РИПа. Я с трудом узнавал обстановку. За 2 недели, что я провел преимущественно в операторском кресле в автодоме, тут действительно многое изменилось. Покрасили стены, завезли мебель, Эбби наладила освещение. Бывшую лабораторию превратили в полноценный медицинский блок. Я заглянул в прозрачное окно в двери. «БРР, может, я до сих пор еще сплю?» Посередине комнаты стояла новенькая капсула с подключенными к ней мониторами и неизвестными мне приборами. Стеллаж рядом с капсулой был сплошь уставлен пробирками и медикаментами. Татьяна лежала внутри открытой капсулы, а мой Ридж сидел рядом на стуле, подключенный к зарядному устройству. Прямо какая-то камера переливания крови. «Убей, не помню этого момента, но оказывается, я уже тут был». Сзади меня послышались голоса. Я обернулся и увидел Мерфи, вечно поддатого старичка, который дежурил в медицинском блоке у Данди. Черт, а он ведь и правда готов, только совсем в другом смысле. За его спиной, поддерживая и направляя, шла Эбби. «Не смотри на меня так», Эбби пожала плечами. Данди сказал, что лучше него все равно никого нет в радиусе 1000 километров. Так что приступим. Глава 4. «Мерфи, ты как, живой?» Я посмотрел на доктора, пытаясь вспомнить, таким же он был, когда латал парней из Гринви. «Кто бы спрашивал, это мы тебя сейчас будем реанимировать», — хмыкнул старик и пусть не особо точным, но явно отработанным движением закинул сигарету в зубы. «Справедливо, я протянул руку, стреляя и себе. Охренели что ли?» — вспыхнула Эбби. «Я там стерильности 3 дня добивалась. Так-то там, а мы здесь», — подмигнул ей Мерфи. «Еще бы выпить». Он с надеждой посмотрел на меня, видимо, решив, что раз я взял сигарету, то теперь его во всем поддержу. Но я помотал головой, типа перебор уже. «Эх, ладно», — вздохнул Мерфи и посмотрел на Эбби. «Красотка, кофейку хотя бы, и покрепче». «Да вы издеваетесь», — зарычала наша изобретательница, глядя, как я вместо того, чтобы опять наехать до врача, показал 2 пальца. «Все-таки надо было нормального медика найти». «Как? Это мерзлота, здесь вызов врача на дом не работает», — развел руками Боб. «Мерфи, ты все протоколы Симонова изучил?» «Было дело, я Руперта выводил из запоя, а потом еще неделю убеждал его, что мы с Дандини из коммунистических спецслужб. Поверь, парень, протоколы в таких случаях только мешают». «Капец», Боб чуть не побелел, слившись по цвету с дверью медблока. «Но это же не запой, это намного сложнее, здесь речь идет о жизни человека, который 200 лет был на границе со смертью. Ты, похоже, мало пил с Рупертом», Мерфи перебил Боба и заулыбался. «Хорош малого пугать», вмешалась Эбби. «Выучил он все. Я сама видела, как он 2 дня корпел над тач-панелью. Подбухивал, правда. Я так лучше запоминаю», хмыкнул Мерфи и закатал рукава, оголив свои татуировки, что-то военно-морское, явно королевское австралийское. «Докуриваем, и я готов, а кофе туда несите». Я встряхнулся. Крепкую дрянь он курит, даже повело немного на фоне накопившейся усталости. Посмотрел по сторонам, прикидывая, куда бы деть бычок. Все действительно слишком чистые, жалко портить. Увидел в коридоре несколько боксов, все мои посылки пришли. Арахниды, подаренный скафандр от Бенджамина и разработка от Николаича, домучившего таки мою мастер-форму. Окурок в итоге отдал Бобу, а на посылке лишь пооблизывался. «Не до них сейчас. Вам ассистентка не нужна?» — спросила Эбби, активируя острый нож на своей руке-манипуляторе. «Эбби, ты-то с ума не сходи», — перебил ее я. «Мы же не аппендицит ей удаляем, а, так сказать, приводим в чувство». Эбби пожала плечами и отошла в сторону. «Ну я могу и провода соединить, если что», — добавила она и прилипла к окну лаборатории. «Я видел, что в ней тоже прорезался исследовательский интерес. Во всех нас прорезался». «Может, даже чересчур, будь я в адекватном состоянии, а не после 2-недельной гонки со сном и нехваткой энергии, я бы, может, вообще не согласился на весь этот сюр. Не знаю, что бы сделал, может, плюнул бы на всю конспирацию и отвез Татьяну в Вавилон. Но сейчас, в текущем моменте все казалось правильным, и в Мерфи я был уверен. Данди в свое время много чего про его заслуги рассказал, и в Эбби, которая весь медблок могла на винтике с закрытыми глазами разобрать и собрать обратно. И даже в Бобе, который все протоколы выучил наизусть и при этом сделал это трезвым. Мерфи ввел код на электронном замке рядом с дверью. Механизм тихо зашуршал, и дверь поползла в сторону. Доктор протиснулся в образовавшийся проход, нетерпеливо подтолкнув дверь рукой. Подошел к капсуле, где лежала Татьяна, и сделал вокруг нее круг почета. Задержался рядом с Риджем, зачем-то похлопав его по плечу, и по очереди подергал за провода, ведущие от капсулы к расставленным вокруг нее приборам. Что-то подкрутил на одном из блоков. «Может, я все же помогу?» — занервничала Эбби. «Я, конечно, не очень разбираюсь в живых организмах, но в приборах точно смыслю больше, чем наш запойный эксперт». Меж тем Мерфи запустил основной блок, и на одном из мониторов появились показатели жизнедеятельности Татьяны. Пока нулевые с разноцветными латинскими аббревиатурами и местом под графики. Сердечный ритм, давление, пульсы и еще кучу всего, совершенно мне непонятного. Только догадываться потом можно будет по тональности писка и скачкам графиков, все хорошо или не особо. Итак, все показатели в норме, то есть отсутствуют, хмыкнул Мерфи и нажал еще несколько кнопок на другом блоке. «Алекс, отключай энергетическую пиявку». Я взял тач-панель и открыл урезанную программу управления Ориджем. Простейший эмулятор, который дублировал самые базовые опции команды шлема. Занес палец над экраном и замер. Страшновато, но надо решаться. Вид сидящего рядом Ориджа успокоил и добавил уверенности. В визоре проскочили хитрые искорки, словно он ко всему этому готов больше, даже больше, чем все вместе взятые в этой комнате. Подумал о Симонове, профессору наверняка еще сложнее было первым дорожку протаптывать. Не каждый день они там людей оживляли, а он справился. Значит, и я справлюсь. Ладно, все готовы, все получится. Я перекрыл подачу энергии, утекающую по энергетическим лентам, а крышка капсулы захлопнулась, превратив Татьяну уже в самую настоящую спящую красавицу, лежащую в хрустальном ящике, а по факту в одной из самых технологически продвинутых декомпрессионных камер. Во всех приборах вокруг вспыхнули разноцветные лампочки. Что-то зашелестело в стальном цилиндре, чем-то похожим на насос, и зашипело со стороны камеры. Внутреннее пространство за стеклом стало наполняться прозрачной субстанцией, похожей на пар или на подкрашенный воздух. «Эта энергия мерзлоты распадается под давлением», – прошептал Боб, еще больше вжимаясь в стену. «Теперь постепенно повышаем температуру». Мерфи бодро подошел к следующему прибору и ввел на нем последовательность из цифр, которая была написана обычной шариковой ручкой у него на руке. «И готовимся к реанимации сразу, как оттает. Мы все замерли. Вместо нас, кажется, продолжал дышать только насос, выравнивающий давление в камере, медленно вдыхая, вздрагивая и шумно выдыхая. Это было ключевым моментом. Как только энергетический кокон, поддерживающий Татьяну, растворится, камера начнет постепенные попытки запустить работу внутренних органов, сердце, мозг, кровообращение и еще кучу всего, описанное Симоновым на 5 страницах. Проще говоря, нужно подловить момент, когда отключится внешняя энергия и, достаточно оттаив, включится сама Татьяна. Попытка включить девушку раньше только сломает хрупкие замерзшие органы. А если опоздаем, то могут быть последствия. Вплоть до того, что проснется у нас не человек, а овощ. Я смотрел на все, что происходило, как на кино про самого себя. Воспоминаний не было, но мозг сам дорисовал картинку. Наверное, точно так же 3 года назад вокруг моей капсулы кружил профессор. Нервничал, курил, бормотал себе под нос гипотезы. Еще и подбухивал втихаря, чтобы аспиранты и скептики из совета, уверенных в том, что ничего у старого экспериментатора не получится, не увидели. «Пока все идет хорошо», — шепотом сказал Боб, не то спрашивая, не то утверждая, но при этом жестко схватив меня за локоть. Мерфи достал новую сигарету, но прикуривать не стал. Продолжил перемещаться вокруг капсулы и что-то выщелкивать на приборах. Со стороны выглядело, что просто по экранам стучит, проверяя, не зависли ли цифры. Пока все еще было по нулям, только на 2 графиках что-то едва подрагивало. «Ну что же, вроде процесс пошел», — проговорила Эбби. «Скоро переползет порог мерзлоты, а дальше автоматика сама все сделает», — поддакнул Мерфи. «Симонов ваш, конечно, мозг. Надо бы с ним выпить обязательно. Так, уже близко». Все подвисли, и я тоже как завороженный смотрел на ползущий вверх датчик, периодически сверяясь с жизненными показателями. То один, то другой график просыпались и начинали рисовать кривые линии. Пусть с минимальной амплитудой и ничего не объясняющие, но мне было достаточно того, что все индикаторы горели зеленым. Что происходило в камере, было не видно. Все затянуло плотным паром, будто внутри образовался филиал русской бани. Выглядело странно, но пока все шло в соответствии с заметками профессора. Мерфи отошел от капсулы и делал какие-то пометки в своей тач-панели. Боб даже немного порозовел и, кажется, уже был готов бежать за шампанским. Отчет по закупкам я еще не успел изучить, но что-то мне подсказывало, что помимо продуктов и лапши, праздничные напитки тоже были доставлены на 37-ю. Резкий звук прибора, стоящего ближе всего к капсуле, нарушил воцарившееся было спокойствие и воодушевление. Цвет его индикаторов с зеленого сменился на красный, а половина графиков резко взмыла вверх. Мерфи резко обернулся, уронив тач-панель на пол, и подбежал к квадратному блоку. Резко вздернул руки вверх и стал нажимать на нем кнопки. «Что? Что происходит?» — воскликнул Боб. Вслед за первым прибором замигали все остальные. Энергия, которой была наполнена камера ученой, стала рассеиваться, а температура шарашила вверх. «Этого не должно быть!» — заорал Боб и кинулся к камере, стараясь разглядеть, что происходит внутри, но резко отскочил, словно его ошпарило или ударило током. «Она не реагирует», — заголосил Мерфи, продолжая мучить прибор. «Что-то мешает, будто мерзлота не желает ее покидать. Черт, я не знаю, как это объяснить. Будто она газует на ручнике, или словно фильтры забиты. промямлила застывшая Эбби. «Наверное, не знаю», Мерфи опустил руки. «Но мы ее теряем. Это что-то на энергетическом уровне. Я увидел, как один из графиков кардиомонитора, еще недавно начавший слабо, но уверенно поднимать голову, взбрыкнул до верхней планки и рухнул в ноль, вытянувшись в прямую линию. Еще и писк противный, на который в обычных больницах вся смена несется к больному, начал бить по ушам. Не-не-не, терять в планах не было. Я выскочил из лаборатории и помчал к своему креслу. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап начали. Отмахнулся от приветствия, которое совсем сейчас не отображало действительность, и вплотную приблизился к камере. Почувствовал сопротивление воздуха, а, точнее, того, что клубилось в камере и уже просачивалось наружу. Активировал ведьмачье зрение и несколько раз быстро выдохнул. Энергетического кокона уже не было. Тощие, вялые ленты трепыхались, опутывая тело девушки. Но проблема была глубже. Основания лент плотно сидели внутри чуть ли не каждого органа. И хоть рентгеновского зрения у меня не было, я четко видел белые плотные сгустки, похожие на червей, впившиеся в розово-зеленую ауру. Глубоко засели. Два в районе сердца, сразу с десяток в мозге, еще сбоку, несколько, как стальные импланты на рентгеновском снимке расселились по ногам и рукам. Не знаю, почему такого не было у меня. Может, монолит другой, на уровне головы даже цвет собственной ауры человека выглядит иначе. Цвет насыщеннее и общий поток плотнее, будто там что-то заложено. Может, это последствия двухнедельной нестабильной подзарядки. Неважно, важно, что мерзлота не хотела отдавать свою добычу. Стал просто действовать. Доверился интуиции Ариджу. Вытянул обе руки, преодолевая жжение на руках, и уткнулся в стенку камеры. Почувствовал ток энергии, создающий общее поле между мной и девушкой. Жадный ток. Ленты, словно узнав своего донора, встрепенулись и начали липнуть с обратной стороны стекла. Но энергии я не дал. Точнее, дал, но в формате точечного энергетического удара. Восстановил в памяти то чувство, которое испытал во время лечения мамонтов, и поменял плюс на минус. Представил, что у меня в руках электрокоагулятор, сам себе удивился, что вспомнил такое заумное слово. Пофиг, горелка у меня в руках или лазерный резак. Неважно, как называется, важна суть. Я здесь теперь доктор и я буду жечь. Лентам это не понравилось. Прилипшие отростки из подводных водорослей, мягко стелющихся под течение, ощерились, превращаясь в растревоженных змей. Фантазия разыгралась, но так проще было передавать Ариджу свои мысли. Взаимодействовать на уровне образов, соединяя мое сознание и его систему. Сфокусировал энергетический луч, сжав его до уровня миниатюрного скальпеля и не реагируя на укусы лент, потянулся к ближайшему белесому пятну. Первый пошел, выжег мелкого опарыша, паразитирующего на внутренней энергии девушки. Выругался от нестерпимого желания расчесать себе руки, жгло неимоверно, будто меня не только змеи кусают, но они еще и пчел с комарами позвали. Постарался отключиться от всего, не только от ощущений, но и от внешних звуков, все время возвращавших меня в реальность. Тревожные сигналы приборов, восклицания Мерфи, Боба, робкие команды Эбби. Все это как будто отодвинулось куда-то на десятый план. Напал на следующий сгусток, выжег его, осмелел и начал приближаться к сердцу, понимая, что там риск ошибки или неточного движения станет еще выше. «Алекс, я не знаю, что ты делаешь, но это помогает», — где-то далеко прозвучал голос Мерфи. «У него слишком быстрый расход энергии, я принесу еще аккумуляторов, это уже Эбби как будто еще дальше. Алекс, пожалуйста, вытащи ее, а это Роберт. Капец, не успеем». И снова Мерфи. Я заскрипел зубами, стараясь сохранить концентрацию и при этом ускорить действие Ариджа. Ощутил сильное давление в голове. Виски пульсировали. Мыслей не было. Состояние близкое к трансу. Зато система поняла, что я хочу. Руки Ариджа засветились оранжевым, и проекция энергетического скальпеля раздвоилась, потом еще раз и еще. На экране вокруг мешанины из энергетических всполохов и бледно-белых паразитов появилась пунктирная сеть, в блоках которой начали фиксироваться цели для поражения. Появился индикатор накопления заряда перед массовым ударом. Емкости Ариджа не хватило, но как раз в этот момент появилась Эбби. Накрыла меня моей зарядной сетью и подключила к ней несколько пауэрбанков. Писк кардиомонитора практически совпал с сигналом системы, натягивая звук тягучего писка до предела. В руках Ариджа сформировался и начал пульсировать оранжевый шар, похожий на солнце с множеством лучей, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Я почувствовал, как мое физическое тело пробило током. Голограмма расширилась и взорвалась, разлетевшись на много маленьких дротиков, метнувшихся к плотным белым теням. Все вспыхнуло и погасло. Вообще все, свет в лаборатории, все приборы вокруг камеры и сама камера. Но и ленты вместе со своими корнями рассыпались в прах. Кажется, рядом зависла искорка. От нее шли какие-то сообщения. Что-то связанное с аномалиями вокруг станции. Что-то произошло вокруг, среагировав на тот выброс энергии, что я здесь устроил. Но я был настолько погружен, прислушиваясь к окружившей нас тишине, что даже дышать не мог. И сделал вдох только тогда, когда услышал звук включившейся вентиляции и треска ламп, подхвативших резервный генератор. Негромкими хлопками начали включаться приборы, загорелась подсветка камеры и начал пыхтеть компрессор. Мимо меня пронесся Мерфи, бросился к приборам и начал, словно пианист, стучать по кнопкам. «Получилось», — шепотом произнес доктор, оглядываясь на нас, потом посмотрел на кардиомонитор, на котором загорелись мигающие цифры, и закричал, чуть ли не подпрыгнув. «Получилось». Эбби с Робертом тут же бросились к камере. Потолкали Мерфи, накинувшись на него с кучей советов и вопросов с двух сторон. Боб шел по какому-то чек-листу от Симонова, уточняя, не забыл ли Мерфи каких-то особых витаминов. А Эбби спрашивала, можно ли уже лезть в камеру, чтобы пациентку хоть в порядок привести. А я просто стянул с головы шлем и выпал из кресла на пол, приложил затылок к холодному полу и начал вспоминать, как правильно дышать. Минут через 10 только вернулся к медблоку, застав Роберта и Мерфи у двери. «Стой!» — Мерфи протянул мне сигарету. «Там Эбби переодеть ее хочет, как Татьяна». «Ну, протянул Мерфи, затягиваясь. Показатели в норме. Для ее ситуации, конечно, но пока без сознания. Будем выводить потихоньку. Слух к ней раньше вернется, чем связки восстановятся. Так что подумайте, как ее встретить, чтобы она того...» Мерфи покрутил пальцем у виска, зайкой не стала. «Я займусь», тут же подскочил Боб. «У Симонова отличные выкладки, плюс у китайцев интересные советы есть».